в 914-м, в ссылке. Они все были добренькие и тихенькие в ссылках. И Боровиков, и здешний Дубровинский, и некий Вейнбаум. Теперь они показали себя во всем своем блеске и великолепии. «Можно?» — раздался голос хозяина. «Пожалуйста», — пригласил отец Мирон. Хозяин притащил фыркающий паром самовар, сообщив, что к отцу Мирону пришли почетные гости на чашку чая. На другой день, также под вечер, на паре отдохнувших рысаков Дарьюшка с кучером Микулой подкатила к двухэтажному деревянному дому на набережной возле пристани, где снимал квартиру на втором этаже капитан Грива. Капитана не было дома, он зимовал в низовье Енисея в Подтесовой со своим пароходом «Орел», на котором плавал после России. Инженер Грива обрадовался нежданному приезду жены, не подозревая, что Дарьюшка сутки как в городе. «Не коченело создание богов», — тискал Гавря. «Нет, Дарьюшка не замерзла. Заезжали греться в Лалетино, тут совсем рядом», — соврала мужу, пряча виноватые глаза. «Побей меня, гром, рад, давно бы так». Тетя Лиза, бездетная жена капитана, тоже обрадовалась приезду Дарьюшки и не знала, чем ее угостить. «Ах, боже мой», — вспомнила Дарьюшка, — «я вам привезла гостинцы». Туи с меду, варенье, крупчатки на рождественские праздники и орехов целый мешок. «Да ты у меня молодчага, расщипай меня на лучину». Если бы и жена ответила ему таким же искренним объятием. Горел ночник, электрическая лампочка под стеклянным абажуром. Дарьюшка лежала на кровати и думала. На лепном украшении потолка она увидела извилистую змейку трещины. Такая же трещина прошла по ее сердцу. За письменным столом Гаврич читал бумаги, фыркал и беспрестанно курил. Затрещал телефон, и он взял трубку. Он сам и ответил. «По кузнецовским приискам? Читаю. Да, ну-ну». «Вранье, извините, товарищ Дубровинский. Все шито белыми нитками. Золото Кузнецов запрятал так же, как и у Хоздвигов. Да-да». «Да нет, видите ли. Я не один. Жена приехала. Да-да. Если вырвусь, буду». Положив трубку, Гаврия сказал, что его вызывают в губернский совет с документами по приискам Кузнецова. «Тут такие дела с приискателями». «Нет-нет», — встрепенулась Дарюшка, — «я должна тебе сказать». И глаза ее, встревоженные, сцепились в каком-то странном поединке с большими серыми глазами Гривы. Он стоял возле кровати, и Дарюшка держала его за руку. «Так дальше жить нельзя, Гаврия. Ты меня должен понять, я...» Дарьюшка прижала щекою к руке мужа. «Сейчас такое время, Гаврия, такое опасное время, о боже, разве ты не видишь, что творят большевики? Здесь, в Сибири, в Петрограде, по всей России, это же гибель, гибель. Побей меня, гром, откуда ты набралась страхов? А разве ты сам не видишь?» «Вижу, святая душа, вижу. Большевики — подходящие мужики, стоящие, без вранья. С ними работать можно. Это тебе не фальшивые миллионщики, а простые люди. И они понимают, если не работать, то все передохнем с голоду». «О, Боже, помоги мне! Если бы ты знал, Гаврия, какие жуткие мысли лезут в голову!» «Еще чего не хватало мыслей», — проворчал Грива, догадываясь, что Дарьюшка приехала в город неспроста. «Мысли. Да знаешь ли ты, святая душа, что мне противна собственная мысль? К черту надоело! Грязная газетка эсеров «Свободная Сибирь» напечатала про меня издевательскую статью. Они тоже высказывают некоторые мысли. А что они? Пишут, что у них возникла мысль, будто инженер Грива продался большевикам, и что инженер Грива, по их мысли, никто иной, как узурпатор, халуй большевиков и все такое, не менее приятное. Отошел от кровати, взял сигаретку и, прикурив, спросил. «Может, и у тебя возникли такие же мысли?» «Как ты смеешь, Гаврия, извини». «Лучше бы ты не начинала этот разговор. Мысли».